Глава 7. Человек с закрытым лицом. Они проснулись в предрассветных сумерках. Птицы еще не пели, а только неуверенно щебетали. И солнце еще не встало, но весь восточный край неба был охвачен торжественной многоцветной зарей. Голодные, измученные, они неподвижно лежали в блаженной истоме. И вдруг услышали звяканье колокольчика. «Звонят?» — сказал Дик, приподнимаясь. «Неужели мы так близко от Холливуда?» Колокольчик звякнул снова, и на этот раз гораздо ближе. Надтреснутый звон его, нарушивший утреннюю тишину, уже не умолкал, все время приближаясь. «Что это?» — спросил Дик, окончательно просыпаясь. «Кто-то идет», — ответил Мэтчем, — «и при каждом его шаге звенит колокольчик». «Я это и сам понимаю», — сказал Дик. «Но кто может бродить здесь с колокольчиком? Кому нужен колокольчик в Тенстолском лесу?» «Джон», — прибавил он, — «смейся надо мной, если хочешь, но мне этот звон не нравится». «Да», — сказал Мэтчем и вздрогнул, — «в этом звоне есть что-то тоскливое. Если бы не рассвет...» Но тут колокольчик зазвенел гораздо сильнее и вдруг умолк. «Можно подумать, что кто-то бежал с колокольчиком, прочитал «Отче наш» и с разбегу прыгнул в воду», — заметил Дик. «А теперь он снова идет медленно», — прибавил Мэтчем. «Не так уж медленно, Джон», — ответил Дик. «Напротив, он очень быстро к нам приближается. Либо он удирает от кого-то, либо за кем-то гонится сам. Разве ты не слышишь, что звон с каждым мгновением все ближе?» «Он уже совсем рядом», — сказал Мэтчем. Они стояли на краю ямы, а так как яма была на верхушке небольшого бугра, они видели всю поляну до самого леса. В серых утренних сумерках они ясно различали белую ленту тропинки, которая проходила в каких-нибудь 100 ярдах от ямы и пересекала всю поляну с востока на запад. Дик рассудил, что тропинка эта, по всей видимости, должна была вести в замок Мод. Не успел он это подумать, как на тропинке, выйдя из чащи леса, появился человек, закутанный в белое. Он остановился на мгновение, словно для того, чтобы получше осмотреться. Затем, низко пригнувшись к земле, неторопливо двинулся вперед через заросшую вереском поляну. Колокольчик звенел при каждом его шаге. У него не было лица. Белый мешок, в котором не были прорезаны даже отверстия для глаз, закрывал всю его голову. Человек этот нащупывал дорогу палкой. Смертельный ужас охватил мальчиков. «Прокаженный», — сказал Дик, задыхаясь. «Его прикосновение — смерть», — сказал Мэтчем. «Бежим!» «Зачем бежать?» — возразил Дик. «Разве ты не видишь, что он совсем слепой? Он нащупывает дорогу палкой. Давай лежать и не двигаться. Ветер дует от нас к нему, и он пройдет мимо, не причинив нам никакого вреда. Бедняга, он достоин жалости, а не страха». «Я пожалею его, когда он пройдет», — ответил Мэтчем. Прокаженный находился уже совсем недалеко от них. Взошло солнце и озарило его закрытое лицо. Когда-то, до того, как страшная болезнь согнула его в 3 погибели, это, должно быть, был крупный, рослый мужчина, да и сейчас он шел уверенной походкой сильного человека. Зловещий звон колокольчика, стук палки, завешенное безглазое лицо и, главное, сознание того, что он не только обречен смерти и мучениям, но и отвержен людьми, все это нагоняло на мальчиков удручающую тоску. Человек приближался к ним, и с каждым его шагом они теряли мужество и силы. Поравнявшись с ямой, он остановился и повернул к ним голову. «Пресвятая Богородица, спаси меня!» — еле слышно прошептал Мэтчем. «Он нас видит!» «Вздор!» — ответил Дик шепотом. «Он просто прислушивается, ведь он слеп, дурачок!» Прокаженный смотрел или прислушивался несколько мгновений, потом побрел дальше но вдруг снова остановился и снова, казалось, поглядел на мальчиков. Даже Дик смертельно побледнел и закрыл глаза, точно от одного взгляда на прокаженного он мог заразиться. Но скоро колокольчик зазвенел опять. Прокаженный дошел до конца поляны и исчез в чаще. «Он видел нас!» — сказал Мэтчем. «Клянусь, он нас видел!» «Глупости!» — ответил Дик, которому уже вернулось мужество. «Он нас слышал и, верно, очень испугался, бедняга. Если бы ты был слеп, и если бы тебя окружала вечная ночь, ты останавливался бы при каждом хрусте сучка под ногой, при каждом писке птицы». «Дик, добрый Дик, он видел нас», — повторял Мэтчем. «Люди прислушиваются совсем не так, Дик. Он смотрел, а не слушал. Он задумал что-то недоброе. Слышишь, колокольчик умолк». Он был прав. Колокольчик больше не звенел. «Это мне не нравится», — сказал Дик. «Это мне совсем не нравится», — повторил он. «Что он затеял? Идем скорее». «Он пошел на восток», — сказал Мэтчем. «Добрый Дик, бежим прямо на запад. Я успокоюсь только тогда, когда повернусь к этому прокаженному спиной и удеру от него как можно дальше». «Какой же ты трус, Джон», — ответил Дик. «Мы идем в Холливуд. А чтобы прийти отсюда в Холливуд, нужно идти на север». Они встали, перешли по камешкам через ручей и полезли вверх по противоположному склону оврага, который был очень крут и подымался до самой опушки леса. Почва тут была неровная, всюду бугры и ямы, деревья росли то поодиночке, то целыми рощами, нелегко было находить дорогу, и мальчики подвигались вперед очень медленно. К тому же они были утомлены вчерашними своими похождениями, измучены голодом и с трудом передвигали вязнувшие в песке ноги.